«Ты чего такая опрокинутая? Случилось что?» — встретила ее утром вопросами Сонька. «Случилось, случилось», — пробурчала в ответ Вика, отворачивая лицо. «Даже рассказывать неохота». «Колись, пока в школу идем, ну? Не на уроке же нам шептаться. Первым уроком химия, а у нашей мэмрохимички не забалуешь». «Да ну, давай потом, Сонька. Сейчас вообще настроения нет что-то рассказывать». «Ну так сейчас поправлю тебе настроение-то. А что у меня есть? Что есть? Догадайся с трех раз». «Что у тебя есть?» «А у меня есть письмо от твоего Юрочки. Только сегодня утром из почтового ящика достала». «Вот оно, та-дам!» — выудила из кармана ветровки письмо Сонька. Помахала им перед носом Вики. «Пляши, ну! Пока не спляшешь, письмо не получишь». «Сонька! Бессовестная! Почему сразу про письмо не сказала? Дай сюда!» «Так я сразу и хотела отдать. А потом твое несчастное лицо увидела и забыла совсем. Ладно, не буду тебя больше мучить. Бери». Вика схватила письмо, быстро надорвала конверт, остановилась, начала читать торопливо. Листок подрагивал в ее руках. Приходилось еще и отворачиваться от Соньки, которая настырно заглядывала через плечо и приставала с расспросами, что там он пишет, мол. Они с Юрой сразу так и договорились, что он будет писать на Сонькин адрес. Чтобы мама этих писем не видела, а то ведь еще и спрятать их может, в руки ей не отдать. Как увидит, что от Юры, нервничать начнет и страхами своими мучится. «Ах, опять этот парень! Что ему от моей драгоценной доченьки надо?» И никак ее не убедишь, что доченьке эти письма позарез нужны, и сам Юра позарез нужен, что любит она его. Можно было, конечно, и с матерью Юры договориться, чтобы она ей письма передавала. Но надежды на Юрину мать не было. Кто знает, что ей в голову взбредет. Вдруг решит не отдавать. Будет с очередного похмелья и решит, или маме скажет про письма. Мама Юры хорошо к ней относилась, улыбалась при встрече, спрашивала, как дела. А иногда, увидев ее, плакать начинала, руки к ней протягивать, лепетать что-то свое хмельное. «Вика, мол, деточка, мой Юрочка так любил тебя, так любил». Она шарахалась от нее, конечно, а потом стыдилась, что так нелепо шарахалась. А еще за Юру было обидно, что у него такая мама, хотя сам Юра вовсе ее не стыдился. Он ее очень любил и понимал, и принимал, и прощал. Да он вообще такой добрый очень. И непонятно, как так вышло, что он с той компанией связался, в драку эту полез. «Ну, прочитала? Что он там пишет, Вик? Расскажи!» — не унималась любопытством Сонька, заглядывая ей через плечо. «И давай уже пойдем скорее, а то на урок опоздаем». «Да, идем. Я уже прочитала». «И что?» «Юра пишет, что его скоро освободят, что там какая-то амнистия должна быть». «Ух ты! Как здорово! Ты рада, ага?» «Не то слово. Даже в себя еще не могу прийти. Не верится, что скоро его увижу. Он пишет, что совсем скоро. Вот бы он к моему дню рождения вернулся, а вот бы подарок был». «А он знает, когда у тебя день рождения?» «Конечно, знает». «Ну, значит, и вернется. Подарком тебе. А еще я спросить хочу, Вик, ты ж так и не рассказала мне, что там у тебя дома случилось. С матерью поругалась, да?» «Нет, наоборот». «Чего наоборот? Не поняла. От нас папа ушел, Сонь. Вчера вечером ушел к другой женщине. Сама понимаешь теперь, откуда у меня хорошее настроение возьмется. Я всю ночь не спала, все думала, думала. Столько всего и сразу вдруг навалилось». «Да ты что? Все-таки ушел, да? Вот зря я тебе тогда все рассказала. Может, и обошлось бы. Наверняка ж ты той плохой информацией с матерью поделилась, ведь так, что я его с другой женщиной видела». Как выяснилось, мама об этом давно знала. «Ой, Сонька, у них так сложно все в отношениях, я и не представляла даже. Главное, что я... Ой, даже произнести этого не могу, оказывается. Я вовсе не дочь ему». «А кто ж ты тогда, интересно?» «Я не родная дочь. Папа с мамой познакомился, когда я уже родилась, у меня другой отец». «Вот это новости! Держи меня, сейчас упаду. И кто же он, твой отец?» «Он умер уже, и все, Сонька, хватит меня расспросами мучить. Я и сама пока всех ответов на эти вопросы не знаю. Говорю же, всю ночь не спала, все думала, думала». «О чем ты думала?» «Да так, О чем еще можно думать, когда в твоей семье такое происходит? Когда тебя дважды под дых бьют. Сначала узнаешь, что твой папа совсем тебе не папа, а потом он вообще уходит. Не о том ты сейчас думаешь, Вика. Не о том. Надо совсем о другом сейчас думать, а не в эмоциях саму себя топить. Вот скажи, как у вас квартира оформлена? Ты хоть знаешь? Какая разница, Сонька, не понимаю, что ты мне глупые вопросы задаешь. Вот-вот, то-то и оно, что не понимаешь. Хорошо, я прямо спрошу. Отец квартиру делить будет или вам оставит? Если делить будет, тебе придется наверняка в другой район переезжать, в школу, далеко будет ездить. «Хм, озадачила ты меня, Сонька, но он не будет делить, наверное. Твоя же мать ничего не стала делить, правда?» «Ну, сравнила. У нее другая совсем ситуация, ты что?» «Чем же она другая?» «А тем. Обычно ведь мужья из семьи уходят, верно? А дети с матерью остаются. А у нас все наоборот. Ситуация совсем не классическая, и подход к ней тоже не может быть классическим, поняла?» Общество ведь женщину осуждает, когда она ребенка на мужа бросает, верно? А если она еще в этой ситуации квартиру начнет делить, так и вообще могут ее камнями закидать. Нет, нет. Мама ни за что на это не пойдет, я знаю. Она и без того себя в усмерть виноватой чувствует. А вот твой отец, он же мужик, ему, получается, все можно, потому что случай классический. К другой женщине ушел, а ты с матерью осталась. В таких случаях мужики обычно делят жилплощадь. Общественное мнение им как бы позволяет это делать, поняла? Ну, Сонька, развела философию. Даже интересно, откуда у тебя такие рассуждения появились. Говоришь сейчас, как совсем взрослая тетка, еще и пожившая, и разведенная, и опытом умудренная. А это не философия, Вика. Это правда жизни. И никуда от нее не денешься. Вот в чем дело. «Так что у вас там с квартирой? Как она оформлена? Приватизирована или нет?» «Да вроде приватизирована. Вроде в равных долях». «И твоя доля там есть?» «Да вроде есть». «Вот все у тебя вроде. Такие вещи надо обязательно знать. Ты же не маленькая уже. Скоро самостоятельно жить начнешь. Тебе ведь неохота куда-нибудь на окраину города переезжать, верно?» «Ну, да». «Не хотелось бы, но я думаю, что папа не будет ничего менять». «И зря думаешь. Ему ж тоже надо где-то жить, правда? Что же он к своей новой женщине ни с чем придет? К тому же ты ему не родная дочь, как выяснилось». «Ну да, квартира его была, когда мы с мамой там появились». «Ну, а я чего говорю? Сфига ли он должен вам ее всю оставлять, сама подумай». «Ой, Сонька, хватит, не хочу больше об этом говорить, не хочу». Ну и не говори, а в мыслях все равно держи. Всегда ведь нужно быть готовой к подлостям жизни. Я тоже сначала, когда мама уехала, голову в песок прятала, как страус, рыдала в подушку ночами, а потом как-то повзрослела в одночасье. Повзрослела и поумнела, да, Вика, так и надо жить. Все по полочкам раскладывать, по файликам разносить, и тебе это советую, поняла? Да поняла, поняла. Рациональная ты наша. Да. «Рациональная, в отличие от тебя, потому что не позволяю чувствам над разумом возобладать». «А я, значит, позволяю». Еще как позволяешь? Ничего. Жизнь тебя тоже научит. Не беспокойся на этот счет. Уже начала учить. Ой, слушай, мы заболтались с тобой, опоздать можем. Побежали быстрей, а то до звонка не успеем». «Да, побежали». Уже на бегу Вика попросила Соньку скороговоркой. «В школе никому про меня ни слова, поняла? Я дурочка, что ли? Конечно, ни слова, еще чего. И ты на рожу обычную беззаботность надень, иначе сама к себе вопросы вызовешь. Говори всем, что у тебя зубы болят, потому и квасишься. Ничего, продержимся как-нибудь, не боись». После школы они вместе пошли домой, и Сонька вдруг проговорила задумчиво. «Значит, теперь твоя мама одна. Я все уроки об этом думала, Вик, и даже придумала кое-что, только боюсь тебе говорить. Вдруг ты меня поймешь неправильно». «Соньк, ты опять? Мы ж вроде уже все обсудили. Чего ты еще от меня хочешь? Не все. Плохо ведь маме твоей будет, наверное. Плохо одной». «А чего ты вдруг озаботилась моей мамой? О своем отце лучше думай, он тоже сейчас один, между прочим». «Так я об этом и думаю, то есть в этом самом контексте». «Что?» «Не поняла». «Да что тут понимать, Вик? Просто мне хорошая идея в голову пришла, только ты не сердись, а послушай меня лучше. Ведь тебе мой отец нравится, правда?» «Ну, да. Дядя Саша очень хороший, да». «И твоя мама тоже мне нравится. Если посмотреть на все это с нашей с тобой эгоистической стороны. А почему бы и нет, Вик? Ну, представь, приведет твоя мама через какое-то время совершенно чужого мужика. Оно тебе надо, а?» «Да никого она не приведет, Сонь. Да почему? Она у тебя вполне классно выглядит, молодо, элегантно. Такая фигура, зашибись просто. Да запросто может привести, ты что? И я тоже боюсь, что на моего отца какая-нибудь наглая тетка глаз положит. Он же вполне приличный мужик. Не пьет, не курит, он умный и добрый. А мы с тобой на все это безобразие со стороны должны смотреть, что ли? И не предпринимать ничего, да?» «Сонь, сама-то подумай, что говоришь. Ты что, хочешь, чтобы моя мама и дядя Саша...» «Ну, наконец-то дошло до тебя, да? Именно этого я и хочу. И что? Это разве плохо? Скажи, ну что в этом плохого?» «Да нет, ничего плохого нет, конечно, только странно как-то. Мне бы и в голову такое не пришло, Сонь. Зато мне пришло. И спасибо еще скажи, что я такая умная. Ведь ты не хочешь, чтобы в доме чужой мужик поселился, правда?» «Ой, да что ты ко мне с этим мужиком прицепилась? Уже 100 раз повторила чужой мужик. Конечно, я этого не хочу. Неужели не ясно?» «Ясно. Ты, главное, не психуй. Давай рассуждать здраво. Значит, никакого чужого мужика тебе и на дух не надо, так?» «Да так, так. А мой отец очень даже хорошо к тебе относится. Он тебе не чужой, ведь так?» «Ну да, так. Ну вот, видишь, выводы сами собой напрашиваются. Все в жизни надо заранее предполагать и рассчитывать, Вик, чтобы и тебе было хорошо, и другим тоже. Согласна со мной или нет?» «Да, но как мы все это сделаем вообще?» «Да если я маме такое скажу, она ж долго смеяться надо мной будет, и твой отец тоже. Но это уже детали, как мы все это сделаем. И говорить пока ничего и никому не надо, просто действовать надо, Вик». «Как? Как действовать?» «Да очень просто. У тебя скоро день рождения, правда?» «Ну, да». «Вот и пригласи меня на день рождения вместе с отцом. А маме объясни, что, мол, Соня не хочет отца одного дома оставлять, что плохо ему одному, что ему как-то отвлечься надо. Да придумай, что сказать, Господи!» «А ты отцу что скажешь? Ты уверена, что он ко мне на день рождения пойдет?» «Так ты пригласи, он и пойдет. В конце концов, мы ведь все не чужие люди. Мы с тобой с первого класса дружим. Он и удивиться может, что ты его пригласила, но пойти не откажется, я думаю». «Ладно, что ж, я приглашу. А тебе не кажется, Сонька, что если бы сейчас нас кто-то со стороны послушал, то принял бы за 2 сумасшедших?» «Нет, не кажется. Не боись, подруга, прорвемся. Победа будет за нами. И вообще, если мы с тобой давние подруги, то почему бы нам не попробовать еще с водными сестричками побыть? Чем плохо, ну?» «Авантюристка ты, Сонька, вот что я тебе на это скажу». «Так все хорошие дела на чистом авантюризме и держатся. Куда ж без него?» «Да уж. Мой день рождения обещает быть очень веселеньким, если еще и Юра вернется. И прямо ко мне домой сразу придет. Он ведь так и написал. Постараюсь приехать на день рождения». «Я думаю, тебе надо маму предупредить, Вика. Чтоб скандала какого не вышло. Да ты что? Я и думать об этом боюсь. Мама, как слышит про Юру, сразу в ярость приходит, будто он чудовище какое-то, а не мой парень. Ей даже объяснять бесполезно, как сильно я его люблю. Да она и раньше плохо к нему относилась, а уж теперь, когда из колонии выйдет, ой, даже представить себе не могу, что будет, если он сразу ко мне на день рождения заявится. Так напиши ему, чтоб не приходил. Нет, Сонька. Не буду я ему об этом писать, пусть приходит, и пусть будет то, что будет, все равно я от Юры не отступлюсь. Как бы мама этого не хотела, пусть приходит. Тогда я бы на твоем месте заранее маму предупредила. Зачем тебе скандал? К тому же этот скандал нам вовсе не нужен, в планы наши не вписывается. Ты думаешь? Ну да. Ладно, я с мамой поговорю. Попытаюсь.